Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Ивана Крылова. Иван Андреевич Крылов. Русский поэт, баснописец, писатель и драматург. Родился 2 февраля по старому стилю 1769 года в городе Москва, в небогатой семье кадрового армейского офицера Андрея Прохоровича Крылова. Когда Ивану исполнилось 6 лет, его отца переводят по службе в Тверь, где семейство начинает жить на грани бедности, а вскоре теряет кормильца. После смерти отца семья и вовсе впала в нужду, и мать будущего баснописца Мария Алексеевна была вынуждена подрабатывать в богатых домах. С весьма ранних лет у Ивана проявляется тяга к грамоте, каллиграфии и чтению. Причем можно сказать, что на начальном этапе всему он обучился практически сам. Дальнейшее образование он получал в доме писателя Николая Александровича Львова, учился вместе с его детьми и много слушал разговоры литераторов и художников, которые приходили в гости к просвещенному хозяину. С 9 лет Ивану пришлось работать, его приняли переписывать деловые бумаги. Отрывочность образования создавала в дальнейшем много сложностей писателю, но постепенно он стал писать без ошибок, расширил свой кругозор и даже выучил итальянский язык, а впоследствии и французский. Когда мальчику исполнилось 14, семья переехала в Петербург. Мать отправилась туда хлопотать о пенсии, но усилия ее, увы, не увенчались успехом. В Петербурге Иван Крылов устраивается на работу в канцелярию казенной палаты, но дела служебные его интересуют не слишком. Большую часть времени он проводит в занятиях литературой и посещении театров, близко знакомится с известными актерами. В 1788 году, после смерти матери, на попечении Ивана Андреевича остается малолетний брат Лев, о котором он всю жизнь заботился как отец о сыне. В 1880-е годы Крылов много пишет для театра. В это время им написаны литературные основы либретто для нескольких опер. Но ни особой известности, ни гонораров они не принесли. Но очень помогли Ивану Крылову выйти на уровень и круг общения петербургских литераторов. Позже он пытается попробовать себя в журналистике. Берется за издание журналов. Например, печатает в арендованной им типографии сатирический журнал «Зритель», в коем вступает в полемику с Карамзиным и его московским журналом, что в итоге приводит к закрытию журнала Ивана Крылова. Позднее Иван Андреевич служил домашним учителем в семье князя Голицына и был его личным секретарем. Продолжая жизнеописание Ивана Андреевича, пожалуй, уже пора и перемежать его стихотворными произведениями автора. Да, у поэта Ивана Крылова есть не только басни, но и стихотворения. Стихотворения его весьма малочисленны и столь же малоизвестны. Вот с одного из них и начнем. Стихотворение к соловью. Отчего сей свист унылый, житель рощи, друг полей? Не из города ль, мой милый, прилетел ты, соловей? Не из клетки ль на свободу выпорхнул в счастливый час? И еще силка страшась, робко так поешь природу. Ах, не бойся, и по воле веселись, скачи и пой. Здесь не в городе мы, в поле, за прекрасный голос свой. В клетке здесь не насидишься и с подружкой дорогой. За него не разлучишься, позабудь людей, друг мой. Все приманки их отравы, все их умыслы лукавы, здесь питье и корм простой, но вкуснее он на ветке при свободе чувств своих, нежели корм в богатой их золотой и пышной клетке. И еще одно поэтическое произведение автора прозвучит в передаче стихотворением. Фрагменты из стихотворения к другу моему Александру Клушину. «Скажи, любезный друг ты мой, что сделалось со мной такое? Не сердце ль мне дано другое, не разум ли мне дан иной? Как будто сладко сновидение моя исчезла тишина, как море в лютое волнение душа моя возмущена. Едва одно желание вспыхнет, спешит за ним другое вслед. Едва одна мечта утихнет, уже другая сердце рвет. Не столько ветры в поле чистом колеблют гибкий белый лен, когда, бунтуя с ревом, свистом деревья рвут из корня вон. Не столько воды рек суровы, когда, ко ужасу лугов, весной алмазны рвут оковы и ищут новых берегов. Не столько и они ужасны, как страсти люты и опасны, которые в груди моей мое спокойство отравляют и, раздирая сердце в ней, смущенный разум подавляют. Лишь встретился с Анютой я, угрюмость умерла моя, нагрелось сердце, закипело, с умом спокойство отлетело. Из всех наук тогда одна казалась только мне важна, наука, кое вечно в моде и честь приносит всей природе. Представь, дай волю воображению, и рассуди ты это сам, какому должно быть движению, каким должно быть чудесам. В горящем сердце, в сердце новом, когда ее увидел я, обворожилась грудь моя ее улыбкой, взором, словом. С тех пор, мой друг, я сам не свой, любовь мой ум и сердце вяжет. И не заботясь, кто что скажет, хочу быть милым ей одной». В 1805 году Иван Крылов показывает свои первые опыты в написании басен и переводы басен Эзопа и Лафонтена известному поэту и баснописцу Ивану Ивановичу Дмитриеву. Тот открыто говорит о том, что Крылов, возможно, нашел свою стезю в литературе, свое настоящее призвание. Конечно, басни Крылова широко известны. Они преподаются на школьных уроках литературы, их заучивают наизусть. Но я все же попробую озвучить все передачи, так сказать, по возможности менее популярные из них. Басня «Лиса». Зимой ранехонько близ жила, лиса у проруби пила в большой мороз. Меж тем оплошность ли, судьба ль, не в этом сила, но кончик хвостика лисица замочила, и он ко льду примерз. Беда невелика, легко б ее поправить, рвануться только посильней, и волосков хотя десятка два оставить, но до людей домой убраться поскорей. Да как испортить хвост? А он такой пушистый, раскидистый и золотистый. Нет, лучше подождать, ведь спит еще народ, а между тем авось и оттепель придет. Так хвост от проруби оттает. Вот ждет-пождет, а хвост лишь боли примерзает. Глядит, и день светает. Народ шевелится, и слышны голоса. Тут бедная моя лиса туда-сюда метаться, но уж от проруби не может оторваться. По счастью, волк бежит. «Друг милый, кум, отец!» — кричит лиса. «Спаси, пришел совсем конец!» Вот кум остановился и за спасение лисы вступился. Прием его был очень прост. Он начисто отгрыз ей хвост. Тут без хвоста домой моя пустилась дура, уж рада, что на ней цела осталась шкура. Мне кажется, что смысл не тёмен басни сей. Щепотки волосков лиса не пожалей, остался б хвост у ней. Басня «Пруд и река». «Что это?» — говорил реке соседний пруд. «Как на тебя не взглянешь, а воды все твои текут? Неужели так и ты, сестрица, не устанешь? Притом же вижу я почти всегда то с грузом тяжкие суда, то долговязые плоты ты носишь. Уж я не говорю про лодки, челноки, им счету нет. Когда такую жизнь ты бросишь, я право высох бы с тоски. В сравнении с твоим, как жребий мой приятен, конечно, я незнатен. По карте не тянусь я через целый лист, мне не бренчит похвал какой-нибудь гуслист. Да, это право все пустое, зато я в илистых и мягких берегах, как барыня в пуховиках, лежу и в неге, и в покое. Не только что судов или плотов, мне здесь ни для чего страшиться, не знаю даже я, каков тяжел челнок. И много, ежели случится, что по воде моей чуть зыблется листок, когда его ко мне забросит ветерок. Что беззаботную заменит жизнь такую? За ветрами со всех сторон не движусь я, смотрю на суету мирскую и философствую сквозь сон. А философствуя, ты помнишь ли закон? Река на это отвечает, что свежесть лишь вода движением сохраняет. И если стала я великою рекой, так это от того, что, кинувши покой, последую сему уставу, зато во всякий год обилием и чистотою вод, и пользу приношу, и в честь вхожу, и в славу. И буду, может быть, еще я веки течь, когда уже тебя не будет и в помине, и о тебе совсем исчезнет речь. Слова ее сбылись. Она течет поныне, а бедный пруд год от году все глох, заволочен весь тиною глубокой, зацвел, зарос осокой и, наконец, совсем иссох. Так дарование без пользы свету вянет, слабее всякий день, когда им овладеет лень, и оживлять его действительность не станет. В 1807 году три пьесы Крылова с успехом идут на сцене театров. «Модная лавка», которую показывали даже при дворе, «Урок дочкам» и «Илья Богатырь». Несмотря на столь долгожданный успех, Крылов все больше начинает уходить от театра и увлекаться сочинением и переводом басен. Уже в 1809 году выходит его первый сборник басен. Через два года появляется книга «Новые басни Ивана Крылова». В 1815 году выходит уже трехтомник, а на следующий год продолжение еще в двух книгах. К 1830 году собирается восьмитомное собрание басен Крылова. Басня «Белка». В деревне, в праздник, под окном помещичьих хором народ толпился. На белку в колесе зевал он и дивился. Вблизи с березы ей дивился тоже дрозд. Так бегала она, что лапки лишь мелькали, и раздувался пышный хвост. «Землячка старая», — спросил тут дрозд, «нельзя ли сказать, что делаешь ты здесь?» «Ох, милый друг, тружусь день весь, я по делам гонцом у барина большого, ну, некогда ни пить, ни есть, ни даже духу перевесть». И белка в колесе бежать пустилась снова. «Да, улетая, дрозд сказал, то ясно мне, что ты бежишь, а все на том же ты окне. Посмотришь на дельца иного, хлопочет, мечется, ему дивятся все. Он, кажется, из кожи рвется, да только все вперед не подается, как белка в колесе». С Смена жанра полностью изменила профессиональную репутацию Крылова. Если в первой половине жизни он был малоизвестен и терпел множество материальных трудностей, то со зрелого возраста баснописца Крылова знал каждый уважающий себя человек. Издания его расходились большими тиражами, и простой народный слог поэта был понятен каждому. Басня «Два мальчика». «Синюша, знаешь ли, покамест, как баранов, опять нас не погнали в класс? Пойдем-ка да нарвем в саду себе каштанов». «Нет, Федя, те каштаны не про нас. Хоть, кажется, они и недалеко, ты знаешь ведь, как дерево высоко. Тебе ни мне туда не влезть, и нам каштанов тех не есть». «И, милый, да на что ж догадка? Где силой взять нельзя, там надобна ухватка. Я все придумал, погоди, на ближний сук меня лишь подсади, а там мы сами умудримся и досыта каштанов наедимся». Вот к дереву друзья со всех несутся ног, тут Сеня помогать товарищу принялся, пыхтел весь, потом обливался, и Феде, наконец, вскарабкаться помог. Взобрался Федя на приволье, как мышки в закроме вверху ему раздолье, каштанов там не только всех не съесть, не перечесть. Найдется чем и поживиться, и с другом поделиться. Что ж, Сеня от того прибуток вышел мал. Он, бедный, на низу облизывал лишь губки, Федюша сам вверху каштаны убирал, а другу с дерева бросал одни скорлупки. «Видал, Федюш, на свете я, которым их друзья вскарабкаться наверх усердно помогали, а после уж от них скорлупки не видали». Басня «Федул и Фока». Федул твердит, что Фока плут, его позорит и ругает. Но я не вижу толку тут, коль уголь сажею марает. Вместе с признанием читающей публики шло и признание официальное. В декабре 1811 года писатель был избран членом Российской академии. В январе 1823 года за литературные достижения получил от нее золотую медаль. В 1812 году в Петербурге открыли императорскую публичную библиотеку, куда Крылова назначили главным библиотекарем. Одновременно ему утвердили пенсию за особые заслуги в российской словесности. В 1830 году, после издания восьмитомника его басен, император Николай I увеличил пенсию Крылова вдвое и произвел его в статские советники. А в 1841 году Иван Андреевич был утвержден ординарным академиком отделения русского языка и словесности. Басня «Лжец». Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть и князь, с приятелем своим пешком гуляя в поле, расхвастался о том, где он бывал, и к былям небылиц без счету прилагал. «Нет, — говорит, — что я видал, того уж не увижу боли. Что здесь у вас за край? То холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слишком ярко. Вот там-то прямо рай, и вспомнишь так душе отрада, ни шуб, ни свеч совсем не надо, не знаешь век, что есть ночная тень, и круглый Божий год, все видишь майский день, никто там не садит, не сеет. Ах, если б посмотрел, что там растет и зреет! Вот в Риме, например, я видел огурец, ах, мой творец, и по сию не вспомнюсь пору, поверишь ли, ну право, был он с гору». «Что за диковина?» – приятель отвечал. «На свете чудеса рассеяны повсюду. Да, не везде их всякий примечал. Мы сами вот теперь подходим к чуду, какого ты нигде, конечно, не встречал. И я в том спорить буду. Вон, видишь ли, через реку тот мост, куда нам путь лежит, он с виду хоть и прост, а свойство чудное имеет. Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет. До половины не дойдет, провалится и в воду упадет. Но кто не лжет, ступай по нем, пожалуй, хоть в карете. А какова у вас река? Да, не мелка. Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете, хоть римский огурец велик, нет спору в том, ведь с гору, кажется, ты так сказал о нем. Гора хоть не гора, но право будет с дом. Поверить трудно, однако ж как ни чудно, а все ж и чуден мост, по коему пойдем, что он лжеца никак не подымает, и нынешней еще весной с него обрушились, весь город это знает, два журналиста да портной. Бесспорно, огурец и с дом величиной диковинка, коль это справедливо. Ну, не такое еще диво, ведь надо знать, как вещи есть, не думай, что везде по-нашему хоромы, что там за домы, в один-двоим за нужду влезть, и то ни стать, ни сесть. Пусть так, но все признаться должно, что огурец не грех за дивость честь, в котором двум усесться можно. Однако ж мост наш вот каков, что лгун не сделает на нем пяти шагов, как тотчас в воду. Хоть римский твой и чуден огурец, послушай-ка, тут перервал мой лжец, чем на мост нам идти, поищем лучше броду. Басня «Собака». У барина была собака шаловлива. Хоть нужды не было собаке той ни в чем, иная бы таким житьем была довольна и счастлива, и не подумала бы красть, но уж у ней была такая страсть, что из мясного не достанет, в минуту стянет. Хозяин сладить с ней не мог. Как он не бился, пока его приятель не вступился и в том ему советом не помог. «Послушай, — говорит, — хоть кажется ты строг, но ты лишь красть собаку приучаешь, затем, что краденый кусок всегда ей оставляешь, а ты вперед ее хоть меньше бей, да кражу отнимай у ней. Едва лишь на себе собака испытала совет разумный сей, шалить собака перестала». Басня «Собака и лошадь». У одного крестьянина служа собака с лошадью считаться как-то стала. «Вот, — говорит Барбос, — большая госпожа, по мне хоть бы тебя совсем с двора согнали. Велика вещь — возить или пахать, об удальстве твоем другого не слыхать. И можно ли тебе равняться в чем со мною? Ни днем, ни ночью я не ведаю покою. Днем стадо под моим надзором на лугу, а ночью дом я стерегу». «Конечно, — лошадь отвечала, — твоя правдива речь. Однако же, когда б я не пахала, то нечего б тебе здесь было и стеречь». Прослужив в императорской библиотеке почти 30 лет, Крылов вышел в отставку и поселился в квартире на Васильевском острове. Он жил тихо, в свое удовольствие, любил сытно покушать и полежать на диване. Мало знакомые с ним люди стали считать его лентяем и обжорой. Это впоследствии послужило почвой для слухов, что якобы и умер он от обжорства. Но до самых последних дней Иван Андреевич продолжал трудиться над баснями, подготавливает к печати новое полное собрание всех своих басен. Он не успел получить уже отпечатанные книги из типографии, но завещал раздать часть их своим друзьям на собственных похоронах, что и было сделано. Басня «Прохожие и собаки». Шли два приятеля вечернею порой, и дельный разговор вели между собой, как вдруг из подворотни дворняжка тявкнула на них, за ней другая, там еще две-три, и вмиг со всех дворов собак сбежалося с полсотни. Один прохожий уже было камень взял, и полно, братец, тут другой ему сказал, собак ты не уймешь от лаю, лишь пуще всю раздразнишь стаю. Пойдем вперед, я их натуру лучше знаю. И подлинно,